Глава 27. Я выбежал на стоянку, прыгнул в голубого жучка и завел мотор. За спиной в здании вдруг включилась пожарная сигнализация, и уши у меня едва не заложило от громкого звона. Значит, в дополнение к полиции и, скорее всего, скорой помощи, сюда нагрянут еще и пожарные. Куча мала обещала выйти черти какая. По крайней мере, для полицейских. За время, пока они проверят, все ли эвакуированы из студии, осмотрят рану Трикси и соберут свидетельские показания, я, возможно, успею дойти пешком до Гаваны. Ай да Джоан. Купила мне как минимум 10 минут, а может и больше. Умница, Джоан. Прошептал я, врубил заднюю передачу, вывел свою старую машинку со стоянки и погнал ее домой. Когда сирены стихли, я успел отъехать по шоссе довольно-таки далеко. Я вел машину аккуратно, не превышая скорости, поскольку попасться сейчас за нарушение было бы смерти подобно, и старался думать о чем-нибудь не слишком тревожном. Впрочем, мысли мои все равно то и дело возвращались к Малекке. В момент, когда проклятие сработало, Трикси находилась в одной комнате со мной, и хотя она явно была замешана тут по самые уши, исходило проклятие не от нее, это точно. При этом она неплохо знала, как оно действует, и достаточно разбиралась в магии, чтобы пустить псу под хвост ту защиту, что я успел выстроить на скорую руку в студии. Сложить это с ее похвальбой насчет силы не составляло особого труда. А в результате выходило, что на каком-то этапе в ритуал была вовлечена и она. Скорее всего, именно она, так сказать, нажимала на спусковой крючок, приводя проклятие в действие. Что ж, логично. Трикси представляла собой чудовищно напыщенную, самовлюбленную отрицательную героиню. С ее-то мелодраматическими репликами, припадками и неколебимой уверенностью в том, что она пуп земли. Состоявшиеся и несостоявшиеся смерти от Малекке добавили новых красок старому понятию «причудливое стечение обстоятельств». Пчелиные раи, падающие с моста машины и электрический разряд в луже собственной крови. Согласитесь, довольно причудливые способы прикончить ближнего. А уж эта замороженная индейка так и вовсе словно со страниц комикса свалилась. Все это было бы даже смешно, когда бы при этом не погибали люди. Однако сегодня проклятие было другим. Никакого медленного нарастания. Никаких орудий убийства из арсенала фокусника-иллюзиониста, никаких случайных брызг в людей вокруг. В отличие от остальных, смерть Эммы стала результатом хирургически точного удара сосредоточенной разрушительной энергии. Если предыдущие версии проклятия можно было сравнить с каменной палицей, то эту — со скальпелем. И потом, сегодняшнее проклятие было сильнее, чем те, которые я ощущал прежде. А Трикси оказалась обыкновенной дешевой исполнительницей. Любое магическое заклинание требует определенных действий. Для начала вам следует набрать достаточное количество энергии для того, что вы хотели бы сделать. Потом вы должны с помощью мыслей и ощущений придать ей определенную форму. И, наконец, вам необходимо высвободить ее в нужном вам направлении. Пользуясь грубой метафорой, вы должны зарядить ружье, навести его на цель и спустить курок. Проблема в том, что в случае такого мощного проклятия ружье, о котором мы говорим, ужасно большое. Даже если есть ритуал, обеспечивающий его энергией, с таким ее потоком справится далеко не каждый. Прицелиться и спустить курок проще, а вот удержать все вместе – задача трудная даже для иного чародея. Вот почему для сложных проектов необходимы три человека, действующих заодно. Отсюда, кстати, и расхожий стереотип. Три ведьмы, хором завывающие заклинание над котлом. Накануне вечером Трикси убралась со съемочной площадки, прежде чем проклятие напало на Инари. Во время предыдущего покушения, в полдень, ее тоже не было в студии. Зато сегодня она находилась здесь, рядом со мной. Личность Трикси отрицательной героини явственно прослеживалась за всеми этими смертями, но у меня не имелось ни малейших сомнений в том, что она не чародейка. Следовательно, она не могла обойтись без помощи. Кто-то должен был накопить и сохранять энергию, пока Трикси определит местоположение цели и подаст, так сказать, команду открыть огонь. И кто-то еще должен был обеспечивать попадание проклятия по назначению, что требовало больших навыков и сосредоточенности, чем те, которыми, по моему глубокому убеждению, обладала Трикси. Значит, их требовалось трое. Три Стрэги. Три бывших миссис Артура Геноса. Но проклятие, убившее Эмму, было другим. Во-первых, черти насколько сильнее, да и ударило оно черти насколько стремительнее. И причиненная им смерть тоже оказалась куда быстрее и эффективнее. И если Трикси находилась в тот момент не с ними, значит, либо кто-то из двух других обладал серьезным опытом по этой части, либо им удалось отыскать на сей раз какую-то умелую ведьму, стараниями которой убийство и вышло скорым, чистым и без выкрутасов. Четверо убийц, действующих сообща. И я единственный мог помешать им. И они знали, что я подобрался к ним почти вплотную. С учетом обстоятельств, у них оставалась только одна мишень для следующего полуночного заклятия. Я. Это, конечно, если исходить из того, что Мавра со своей вампирской шайкой-лейкой или же нанятый ими какой-нибудь смертный убийца не доберется до меня первым. Так что, вполне вероятно, им может и шанса такого не представиться. Видите, вот вам налицо преимущество позитивного мышления. Я вернулся домой и вышел из машины как раз вовремя, чтобы увидеть, как мистер во весь опор несется по тротуару. Прежде чем пересечь улицу, он посмотрел налево, потом направо, и мы вошли в дверь вместе. Я пошвырял нужные мне вещи в нейлоновую спортивную сумку, потом откинул люк в лабораторию. Боб вытек из мистера, который тут же свалился и уснул у камина. «Ну?» — крикнул я в люк, закончив паковать сумку. «Нашел ее?» «Ага, нашел», — отозвался Боб. «Почти вовремя», — сказал я. Спустившись в лабораторию, я зажег нехитрым заклинанием несколько свечей, потом достал пергаментный свиток с фут длиной и расстелил его на столе, держа наготове шариковую ручку. «Где?» «Недалеко от Габрини Грин», — сказал Боб. «Я это место хорошо разглядел». «Отлично. Разрешаю тебе выйти еще на время, необходимое на то, чтобы показать мне все». Он вроде как вздохнул, но спорить не стал. Облачко светящихся оранжевых мотыльков, ну, светились и клубились они менее активно, чем обычно, выскользнуло из глазниц черепа, сгустилось вокруг ручки, и та принялась словно сама собой корябать на пергаменте. «Тебе не понравится», — сообщил голос Боба чуть менее разборчиво. «Почему?» «Это убежище. Приют». «Приют? Для бездомных?» «Угу», — подтвердил Боб. «И занимавшийся еще реабилитацией наркоманов». «Адский звон», — пробормотал я. «Как вампиры осмелились сунуться в общественное место?» «Ну, в общественных зданиях порог — понятие относительное, так что приглашение им не требуется. И я думаю, они вошли туда непосредственно из Нижнего города, прямо в подвал». «Сколько людей пострадало?» Бобова ручка заскрипела по пергаменту. Когда планы рисую я, дело обычно ограничивается корявыми квадратиками и кружочками. Рисунок Боба, казалось, вышел из-под руки Леонардо. «В подвале в углу три трупа», — ответил Боб. «Несколько человек персонала превращены в безмозглых рабов-зомби. С полдюжины человек не обращены, но связаны и заперты в кладовке». «Наемники есть?» «Еще какие! Полдюжины Ренфилдов и при каждом темнопес». «Ренфилдов?» «Нет, право. Как ты можешь жить в этом веке и не знать про Ренфилдов?» Возмутился Боб. «Живи шире, поверь совету». Примечание чтеца. Ренфилд — это второстепенный персонаж книги о Дракуле под авторством Брэма Стокера. Он поклонялся, служил Дракуле в надежде на то, что и он сам станет вампиром. Конец примечания. Я читал книгу. Я знаю, кто такой был Ренфилд. Просто как-то не привык к использованию этого имени во множественном числе. Ох. Вздохнул Боб. Так что ты хотел знать? Ну, во-первых, как они назывались до того, как Стокер опубликовал свою книгу? Никак они не назывались, Гарри. Тоном терпеливого наставника ответил Боб. Потому Белый Совет и заставил Стокера опубликовать книгу, чтобы люди узнали об их существовании. А? Ну да. Я устало потер глаза. И как вампиры производят вербовку? Магия, контролирующая рассудок. Сказал Боб. Обычное дело. Контроль за рассудком. Повторил я. Давай-ка проверим, правильно ли я все понял. Рабы-зомби просто стоят с отсутствующим видом, пока не получат приказа, так? Угу. Отозвался Боб, не прекращая скрипеть пером. Вроде настоящих зомби, только этим все-таки нужно еще время от времени в туалет. Выходит, Ренфилды — это улучшенная разновидность рабов-зомби? Нет. Устало сказал Боб. Хороший раб-зомби настолько подконтролен, что даже этого не замечает, и продолжаться это может долго. Вроде того, что Дюморн сделал с Элейн? Пожалуй, можно сказать и так. Вроде того. Но такие существа требуют умелого управления. Да и для обращения их нужна уйма времени плюс недюжинные способности к внушению, чего у Мавры в настоящий момент не густо. Ну, терпение мое начинало понемногу иссякать. Значит, Ренфилд — это... Боб положил ручку. Это быстрый, грязный способ, которым черная коллегия получает себе дешевую, живую силу. Ренфилды превращаются в рабов путем грубого физического воздействия. Да ты смеешься! Не выдержал я. Это же такой удар по психике! Это просто лишает рассудка, подтвердил Боб. Они непригодны ни для чего, кроме насилия, но вампирам-то от них ничего другого и не требуется. И как их выводить из этого состояния? Поинтересовался я. Никак, сообщил Боб. Даже настоящему Мерлину и то это не удавалось, и никому из известных святых тоже. Раба можно освободить. И со временем он придет в себя. Ренфилдов нельзя. С той минуты, как у них ломается рассудок, их можно считать безвозвратно потерянными. Хмыкнул я. А конкретнее? Ренфилды становятся все злобнее и агрессивнее. Через год, максимум через два, они саморазрушаются. И спасти их невозможно. Они все равно, что мертвые. Я обмозговал полученные факты и даже восхитился тому, насколько поганее сделалась ситуация. Жизненный опыт давно уже научил меня, что незнание — благо. Да что там благо? Блаженство, сравнимое с оргазмом. На всякий случай я покосился на Боба. Ты абсолютно уверен в фактах? Облачко оранжевого света устало втянулось обратно в череп на полке. Да. Дюморн в свое время неплохо изучил эту проблему. Мёрфи это не понравится, заметил я. Одно дело расчленять монстров бензопилой. Люди — совсем другое. Ага, людей пилить проще. Боб! — зарычал я. Они же люди! Ренфилды уже нет, — возразил Боб. Может, они и шевелятся, но все равно, можно сказать, умерли. «Боб, это будет очень весело объяснять суду», — буркнул я, поежившись. «Или уж на то пошло, Белому Совету. Если я уберу кого-то не того, я запросто могу оказаться в тюрьме или в тайной темнице Белого Совета. Мавра умело использует законы, извратив их суть, но использует». «Так плюнь на законы. Перебей их, и делу конец». Посоветовал Боб устало, но одушевленно. Я вздохнул. «А что собаки?» «В общем и целом они остались животными», — сообщил Боб. «Но они отравлены дозой той же темной энергии, что движет черной коллегией. Они сильнее, быстрее и они не чувствительны к боли. Я видел однажды, как одна такая проломилась сквозь кирпичную стену. Бьюсь об заклад, она выглядела после этого как обычная собака, да? И до того тоже. Поправил меня Боб. Я так думаю, если потом меня начнут трясти копы, то и общество за гуманное отношение к животным тоже в стороне не останется. Я тряхнул головой. И ко всему прочему, Мавра держит заложников в кладовке, как пищу. Как только начнется Махалова, она использует их в качестве живого щита. Или наживки в западне. Добавил Боб. Угу. В любом случае, это здорово осложняет задачу. Даже если нам удастся войти туда, застав Мавру и ее шайку спящими. Я вгляделся в нарисованную Бобом схему убежища. Сигнализация там есть? Старая, электронная. Никаких наворотов. Тебе не составит труда заглушить ее. Это Мавра наверняка предусмотрела и выставила часовых. Мимо них придется просачиваться. И думать забудь. Пусть рабы и Ренфилды не лучшие часовые в мире, темнопсы с лихвой компенсируют все их недостатки. Если хочешь миновать их незамеченным, тебе нужно быть невидимым, бесшумным и лишенным запаха. На внезапную атаку не рассчитывай. Блин, каким оружием они располагают? Зубами. По большей части зубами, Гарри. Я испепелил его взглядом. Не собаки. О, ну, некоторые рабы вооружены бейсбольными битами. У Ренфилдов автоматы, гранаты и бронежилеты. Ох, черт. Боб осклабился на меня с полки. Ух ты, уж не боится ли кое-кто древних автоматов? Я насупился и швырнул в череп карандашом. Может, Мёрфи и придумает, как разобраться со всем этим, не развязав Третьей мировой войны. Ладно, сменим тему. Мне нужно знать твое мнение. Ну да. Без особого энтузиазма произнес Боб. Валяй, выкладывай. Я рассказал ему об энтропийном проклятии и о том, кто, по моему мнению, за ним стоит. Ритуальная магия. Подтвердил Боб. Снова любители. «Кто спонсирует сейчас ритуальное проклятие?» — спросил я. «Ну, теоретически много кто может. На практике, однако, большую часть информации об этом собрал Совет Винатории. Или кто-то вроде них со сверхъестественными связями. Собрал или уничтожил. Мне нужно некоторое время, чтобы припомнить подробности». «Это еще почему?» — возмутился я. «Потому что мне надо рыться в воспоминаниях за без малого 6 веков, а я устал». Голос Боба сделался тише, будто доносился издалека. «Впрочем, в одном ты можешь быть уверен. Кто бы ни стоял за всеми этими смертями, он настроен не слишком дружелюбно». «Вот бы ни за что не догадался сам», — вздохнул я. «Эй, Боб!» «Скажи, а можно разработать такое заклятие, чтобы оно действовало, ну скажем, дней 20 или 30?» «Легко, если у тебя есть деньги», — ответил Боб. «Или если ты сентиментальный поклонник семейных ценностей». «Сентиментальный? Это как?» «Ну, ты можешь заряжать магией определенные материалы, так? По большей части они очень дороги. Ну, или ты изготавливаешь дешевые штуки, вроде твоего жезла, и, скажем так, обновляешь их время от времени». Свечение в глазницах черепа тускнело на глазах. «Но, случается, магией можно зарядить человека». «Это невыполнимо», — вздохнул я. «Тебе да», — хмыкнул Боб. «Должно быть кровное родство. Вот если бы у тебя был ребенок. Впрочем, полагаю, тебе для этого придется прежде найти подружку». Я задумчиво запустил пятерню в волосы. «Но если делать все, как ты говоришь, заклятие продержится долго? Даже так долго?» «Да, конечно же. — подтвердил Боб. «До тех пор, пока тот, которого ты зарядил, жив. От него требуется всего только кроха энергии на поддержание заклятия. Именно поэтому во все по-настоящему гадкие проклятия, о которых ты слышишь, в той или иной степени вовлечен кто-либо из родни». «Ну, например, — сказал я, — моя мать могла наложить на кого-то проклятие, и пока я жив, оно будет действовать». «Именно так. Или тот парень, Луб-Гару. Его собственная родня подпитывала проклятие». Череп разинул рот в зевке. «Чего-нибудь еще?» Я взял со стола схему и сунул ее в карман. Боб почти исчерпал все свои ресурсы, да и времени у меня уже практически не оставалось. Остальное предстояло доделывать самому. «Отдыхай и попробуй вспомнить что-нибудь еще», — посоветовал я. «Мне надо уматывать, пока сюда не нагрянули копы». Я сделал попытку встать со стула, и все мышцы протестующе взвыли. Я поморщился. «Болеутоляющее. Вот что мне сейчас нужно. Хорошая доза болеутоляющего». «Удачи, Гарри!» Пробормотал Боб, и мерцающие оранжевые огоньки в глазницах черепа погасли окончательно. Когда я поднимался из лаборатории, все мое тело сводило от боли. Собственно, ничего нового в этом состоянии не было. Мое тело привыкло к боли как к чему-то естественному. Боль можно игнорировать. Черт, по части игнорирования боли у меня большой талант. Талант, отшлифованный как житейскими уроками, так и еще более крутой закалкой Джастина Дюморна. Но даже так оно, тело в смысле, просило покоя. Мою кровать не назовешь верхом роскоши, но когда я шел мимо нее к двери, она казалась мне именно такой. Я уже взял в руку ключи, закинул на плечо сумку, и тут из темного угла комнаты послышалось постукивание. Я застыл, прислушиваясь, и секунду спустя мой посох дернулся, снова стукнув о стену. Потом еще и еще, в слишком сложном ритме, чтобы это стаккато было лишено смысла. «Угу», — буркнул я. «Давно пора». Я взял посох, упер его концом в пол и сосредоточился. Направив свою волю в него, в толщу земли под ним, я сам послал короткий ритмичный сигнал. Посох застыл, потом дважды дернулся у меня в руке. Я налил мистеру воды, насыпал в миску корма, вышел, запер дверь и усилием воли замкнул защищающее мое жилье кольцо магической энергии. Когда я поднялся по лестнице, старый фордовский пикап, помятый, закаленный в боях пережиток времен Великой депрессии, с хрустом свернул на посыпанную гравием стоянку рядом с моим домом и остановился. Судя по номерным знакам, он приехал из Миссури. На задней стенке кабины виднелись крепления для ружей. В верхнем гнезде красовался старый двуствольный дробовик, а ниже его — толстый корявый чародейский посох. Водитель со скрежетом вытянул ручник и, не выключая мотора, распахнул дверцу. Это был старый, но крепкий еще мужчина. Невысокий, коренастый, в джинсовом комбинезоне, тяжелых фермерских башмаках и фланелевой рубахе. На указательных пальцах обеих мускулистых, покрытых шрамами рук, красовалось по лишенному украшений стальному кольцу. Волос на его загорелой голове почти не осталось, да и немногие сохранившиеся уже совершенно поседели. Его темные глаза смотрели на меня несколько сокрушенно. «Привет, Хос! Ты словно 10 миль! Обойдемся без клише!» Перебил я его с улыбкой. Старик негромко рассмеялся и протянул мне мозолистую лапищу. Я пожал ее, и она показалась мне еще сильнее прежнего, словно опровергая возраст обладателя. «Рад видеть вас, сэр! А то я тут понемногу уже захлебываться начал!» Эбенезер Маккой, член Совета Старейшин, руководящего органа Белого Совета, некогда мой наставник, и, судя по тому, что я слышал о нем, чертовски сильный чародей, хлопнул меня по плечу. «Что, выше головы?» Похоже, ты так и не научился уносить ноги вовремя. Нам лучше ехать», — сказал я. «Сюда скоро нагрянет полиция». Седые брови тревожно сдвинулись, но он кивнул. «Валяй, садись», — буркнул он. Я влез в кабину, пристроив свой посох рядом с Эбенизеровым. Его посох был в сравнении с моим короче и толще. Однако вырезанные на нем знаки и формулы мало отличались, да и текстура дерева казалась той же. Собственно, их и вырезали из одного и того же дерева, в которое ударила молния, на задах Эбенизеровой фермы в Озарке. Я хлопнул дверцей и на мгновение зажмурился, пока Эбенизер выруливал на улицу. «Ты давно не упражнялся в азбуке Морзе», — заметил он. «Мой посох передал мне какую-то чушь вроде черпиры». «Все верно», — возразил я. «Вампиры черной коллегии. Я просто сократил немножко». Эбенизер скептически хмыкнул. «Черпиры. Вечно вы, молодежь, сокращаете все слова». «Что, не нравится сокращение?» — спросил я. «Угу. Что ж», — ухмыльнулся я. «Раз так, спасибо, что откликнулись на мой сос. У меня на руках проблема, которая начиналась как ЧП, но обострилась. Так что я не могу полагаться ни на ФБР, ни на ЦРУ, ни на все НАТО и на РАДы вместе взятые. Простите, что вынужден был связаться с вами посредством ATT, поскольку воспользоваться услугами UPS не было никакой возможности. Надеюсь, все окей?» Эбенизер фыркнул и посмотрел на меня искоса. «Не вынуждай меня надрать тебе задницу». «Ни в коем случае, сэр», — поспешно сказал я. «Черная коллегия», — задумчиво произнес он. «Кто?» «Мавра. Слышали про такую?» «Слышал», — угрюмо кивнул он. «Убила одного моего друга из Винатории, и она в списке стражей. Они подозревают, что она обладает кое-какими чернокнижными навыками, считают ее весьма опасной». «Это больше, чем кое-какие навыки», — сказал я. Старик нахмурился еще сильнее. «Да?» «Угу. Я видел, как она прямо-таки швырялась энергией. Да и лучшую завесу из всех, что я видел, соорудила тоже она. И еще я видел, как она поддерживала ментальную связь со своими прихвостнями на большом расстоянии». «Да, это не кое-какие». «Вот и я говорю. Так вот, она вознамерилась меня пристрелить. Только, понимаете ли, без пистолетов». Эбенизер хмуро кивнул. «Это она из-за той катавасии в бархатном салоне?» «По крайней мере, мне так кажется», — сказал я. «Она дважды уже покушалась на меня. Однако я нашел, где она укрывается, и хочу убрать ее прежде, чем она раскачается на третье покушение». «Не лишено смысла?» — согласился он. «И что ты задумал?» «У меня есть поддержка. Мёрфи». «Это девочка из полиции?» — перебил он меня. «Господи, только не называйте ее девочкой!» — сказал я. «Ну, хотя бы не в лицо». «Угу. Она и еще один наемник по имени Кинкейд». «Не слышал о таком», — буркнул Эбенизер. «Он работает на архив», — пояснил я. «И он здорово навострился убивать вампиров. Так вот, я отправлюсь туда с этими двумя, но нам нужно, чтобы кто-то ждал нас, чтобы при необходимости быстро увезти». «То бишь, я буду твоим водилой, да?» — ухмыльнулся он. «Ну и, пожалуй, ты не против будешь, если под боком случится кто-нибудь, кто смог бы сдержать энергию Мавры, раз уж она владеет магией». «Если честно, мне это в голову не приходило», — соврал я. «Но это кстати. Если вам вдруг станет скучно в перерывах между вождением, что ж, я не против». Старик блеснул зубами в волчьей ухмылке. «Буду иметь в виду, Хос». «У меня нет ничего, что я мог бы использовать в качестве наводки», — признался я. «Вы смогли бы запеленговать ее, обойдясь без волос или крови или еще чего такого?» «Да», — сказал Эбенизер. О том, как он собирался проделать это, он умолчал. «Хотя и не уверен, что смогу совсем лишить ее силы. Что-либо серьезное я ей натворить помешаю, но даже так у нее останется достаточно сил, чтобы навредить». «Я тоже постараюсь сделать то, что в моих силах», — кивнул я. «Только нам надо действовать прямо сейчас. Она уже убила несколько человек». «Что ж, вполне по-вампирски», — — согласился Эбенезер. Тон его оставался беззаботным, но я видел, как недобро он сощурился. К монстрам вроде Мавры он питал не больше любви, чем я. Ай да старикан. Спасибо. Он покачал головой. А как насчет ее смертного проклятия? Я зажмурился. Но ты ведь думал об этом, да? Какого еще смертного проклятия? Пробормотал я. Пошевели мозгами, парень. Буркнул Эбенезер. Если она обладает чародейскими свойствами, она вполне в состоянии, умирая, наслать на тебя смертное проклятие. «Ох, да что вы такое говорите?» — выдавил я. «Это несправедливо. Она же уже мертва». «Значит, ты об этом не думал, так?» — спросил он. «Нет», — признался я. «Хотя стоило бы. Последние пара дней хлопотные выдались. То и дело приходилось увертываться от верной смерти, грозившей то с одной стороны, то с другой. Ни секунды свободны, чтобы подумать спокойно. Времени чертовски мало». Он фыркнул. «И куда мы сейчас?» Я покосился на электронные часы над входом в банк, мимо которого мы проезжали. «На пикник», —